28 глава. Софи. Меня полоскало почти неделю. Теперь могу ответственно заявить, отравление мышьяком — крайне неприятная вещь. Хорошо, что старый доктор вовремя смог определить, какую гадость подсыпала Катарина. Один из первых его вопросов был о привкусе металла во рту. Старик выбрал правильное направление, потому что у меня не просто присутствовал металлический привкус, а ощущение, словно я жевала железную стружку. Доктор неоднократно настаивал на больнице, но Лоренс был категорически против. Я, хоть и находилась в полуобморочном состоянии, но его решение искренне не понимала. Он так боялся побега или длинного языка, что был готов пожертвовать мной. Очень странная забота о супруге. Еще обиднее было от того, что Лор перестал приходить. Теперь Макс возился со мной почти круглосуточно, а собственный супруг избегал. По словам здоровяка, Лору не было смысла приходить, пока у меня женские заморочки. Я вопросительно смотрела на мужчину и не верила своим ушам. «В том смысле, что тебе надо отдыхать и восстанавливаться», — затараторил Макс. «Поверь, он тоже скучает». Оправдания вампира выглядели жалкими и обидными. Уж он-то своего друга знал получше многих. «Нифига, скучал бы, навестил, а я, кроме тебя, никого не вижу». Макс отлично умел играть, поэтому вместо виноватого взгляда пожал плечами. «Что ты хочешь от меня услышать? Я не умею влезать в голову Лоры и точно не буду его спрашивать, почему он не навещает. Придет, не переживай». Снова весь день в оглушающей тишине одиночества. Хотелось вырваться из спальни, подышать свежим воздухом, хоть на минуту вспомнить, что я человек, а не запертая в четырех стенах заложница. Но так никто и не пришел. И на следующий день, и через день. Только Макс исправно приходил, приносил изысканные блюда из ресторанов и сидел до тех пор, пока не опустеет тарелки. Грозный здоровяк превратился в заботливую няньку, но, казалось, был совсем не против новой роли. Лоренс пришел через неделю, молчаливый, заблудившийся в своих мыслях так глубоко, что позабыл про приятные слова и нежные прикосновения. Все стало механическим. Даже поцелуи были словно отрепетированы заранее и уже не разжигали огонь внутри. Желание заполучить наследника, победить и унизить Талмана заставляли Лора каждый вечер приходить в мою спальню, а днем лучшим другом был Макс. Он ничего не хотел слышать про охладевшие отношения с супругом, но с удовольствием рассказывал о том, что происходит в мире, в основном о войнах, кризисах и неизвестных болезнях. Но в информационном вакууме мне и это было интересно. Уважение вампиров, приятельские разговоры с Максом, шикарные обеды и ужины, лучшие платья и почти любой каприз — все это, безусловно, подкупало, но у меня не было главного — свободы. Мне не позволялось выйти на улицу, иметь свой телефон, и даже простой телевизор посчитали лишним. А мне так хотелось вдохнуть морозного воздуха, пусть вперемешку с выхлопами от бесконечных пробок в центре города. Однажды вечером Макс в очередной раз пришел с подносом, но вместо благодарности я набросилась на него с требованием выпустить меня на улицу. Он отказывался, придумывая на ходу глупые оправдания. Я же в ответ почти кричала, что взаперти скорее сдохну, чем подарю наследника. Почему-то на Макса не страшно орать. За суровым лицом прятался не самый плохой вампир. Пусть наше знакомство началось с похищения и расцарапывания рожи, но сейчас казалось, что ближе неприветливого Макса у меня никого и не осталось. Вот и сегодня он поворчал для приличия, но после недовольного вздоха кивнул и пошел греть машину. А вот так просто. Даже не начал привычные причитания о безопасности и прочей чуши. Мы остановились на парковке рядом со входом в парк. К вечеру машин почти не осталось, как и гуляющих людей. Что делать в парке ночью, еще и зимой? Прямо у нас на глазах ярко освещенный ледовый каток погрузился во мрак, а следом вышел укутанный в пуховик работник с ключами. «Жаль, не покататься тебе на коньках», — вздохнул Макс, но тут же схватился за руль и улыбнулся. «Погнали куда-нибудь еще? Вроде где-то есть круглосуточный каток». «Можно просто посидеть в машине, если ты не против?» Мужчина пожал плечами, но возражать не стал. «Мне же всего лишь хотелось побыть в привычном мире живых. Пусть сейчас ночи, людей почти нет, но когда-то это был мой мир. Кажется, целую вечность назад». Если плохо себя чувствуешь, можем вернуться, а то оба огребем от Лора. За окнами полетели первые снежинки. Снегопад быстро усиливался, превратившись в сплошную белую стену. Теперь казалось, что во всем мире остался только трахтящий автомобиль и мы с Максом. А откуда-то недосягаемо далеко доносились звуки уборочных машин. «Еще немного, пожалуйста», — шептала я, боясь вспугнуть снежинки. «Хочу запомнить этот мир». «Да ты посмотри, снег валит, не прекращая. Мы сейчас в сугроб превратимся. Хочешь, вернемся завтра пораньше? На коньках покатаешься. Вон в тех магазинчиках чего-нибудь вкусненького возьмешь». Макс указал на едва заметные очертания павильонов возле катка. Когда-то мы с мамой катались до упаду, а потом пили горячее какао. Я вспомнила белые варежки со снежинкой, в которых чертовски неудобно держать бумажный стакан. Вспомнила улыбку мамы. Это было не просто давно, а в другой жизни. «Там продают какао. Такое сладкое, что рот вяжет. Мы с мамой часто его покупали». «Хочешь какао? Без проблем, сейчас найдем». Макс вцепился в рычаг переключения передач. Машина резко дернулась. Я в последнюю секунду положила ладонь поверх его ручища и остановила. «Ты слишком много суетишься для вампира. Если не хочешь сидеть в машине, можешь погулять». Он отпустил рычаг и положил руки на руль. На лицо медленно опускалась маска недовольства или волнения. Вампиров хрен поймешь, особенно Макса. «Тебя напрягает возиться со смертной, да? Не переживай, через год меня уже не будет». «Это тоже напрягает», — сквозь зубы процедил Макс. «Да брось, какое тебе дело? Ты столько ходишь по земле, что люди для тебя не ценнее назойливой мухи. Уверена, твоя жизнь удивительна». Макс оторвал взгляд от мокрого окна и долго на меня смотрел, не решаясь заговорить. «Жизнь — это хотеть какао, а я давно уже ничего не хочу». Он откинулся на спинку сиденья и молча наблюдал, как падают крупные снежинки. На теплом окне они таяли так же быстро, как мои последние дни в этом мире. «Мне жаль, Софи. Жаль, что так вышло. Поэтому я никогда не связываюсь с людьми. Вы — вспышка в нашем мрачном мире, которая каждый раз сгорает дотла. Я говорил Лору оставить тебя в покое, но он же упертый баран. Никого не слушает». Голос Макса звучал как исповедь. Наши отношения выходили далеко за рамки приятельских. Взять хотя бы его забавное прозвище «живого вибратора», но впервые он говорил со мной откровенно. Я решила тоже быть честной. «Как думаешь, я смогу от вас убежать?» Извительная усмешка была красочнее любых слов. «Ну, хоть что-то я могу делать?» «Быть хорошей девочкой. Лоренс это ценит». «Хорошая, удобная девочка. Кто-то воспримет это как комплимент, а для меня проклятие. Я была слишком хорошей, поэтому обратила на себя внимание. Если бы тогда в лаборатории я знала, чем закончится помощь вампиру, ни за что бы не помогала». «Не хочу быть хорошей», — прошептала я. «Хочу чувствовать жизнь, хочу бунтовать». «Можешь покричать, все равно никто не услышит». «Не то сарказм, не то дельный совет. Попробуй понять здоровяка, у которого есть всего два состояния. Хмурость суровая и хмурость довольная. Нужно добавить третье состояние — хмурость удивленная. Почему нет? Меня никто не остановит». Я поджала губы и под пристальный взгляд мужчины сняла неудобный пуховик, отбросила его на заднее сиденье и самым наглым образом перекинула ногу через Макса, усевшись на его пах. «Ты что творишь?» — прошептал он, хотя отлично видел, что я делаю. «Бунтую». Я коснулась напряженных губ мужчины, словно делала это сотни раз. Вот так просто, без разрешения и страха. Он же не спрашивал, хочу ли я чувствовать его язык между ног. Сначала Макс замер. Не понимал, что делать и как реагировать. Я не отступала, пытаясь прорваться языком сквозь сильно сжатые губы. И он поддался, крепко обхватил меня ручищами, прижал к себе и жадно целовал в ответ, словно хотел слиться в одно целое. Меня не смущали клыки и царапающие губы, не пугал его утробный звериный рык. Это же Макс, он не сделает больно. В нем я уверена даже больше, чем в себе. За страстным поцелуем последовала серия воздушных прикосновений. Макс целовал мое лицо, словно хотел запомнить каждую клеточку кожи. Я в ответ касалась его легкой щетины, напряженных скул и снова возвращалась к губам. И вдруг глубокий вдох развеял волшебство — Тяжелые руки обмякли, губы опять сжались в непробиваемый барьер. «Больше так не делай», — прохрипел Макс, боясь на меня посмотреть. «Лор переломает нам кости». «Плевать на него». Решила поиграть в бунтарку? Похвально, но глупо. Мужчина легко подхватил меня за бедра и вернул на пассажирское сиденье. Несколько ловких движений, и машина вылетела с парковки, выплевывая снег из-под колес. Больше Макс не говорил и даже не смотрел в мою сторону. Обиделся из-за поцелуя? Плевать. Я сделала, что хотела, и ни капли не жалела. Даже если Лоренс переломает кости, все равно я не жилец. Так чего тянуть?